Анна Завгородняя, северяне, невеста севера. Глава первая. Скрипя уныло колесами, наша телега медленно тащилась по усыпанной снегом дороге. Косматая рослая лошадка фыркала, изредка мотала головой, но предчувствуя скорый отдых, без излишних понуканий сама прибавила ходу и побежала бодрее. До деревни оставалось рукой подать. Дед Радим, державший в руках поводья, иногда оглядывался на меня, сидящую на самом краю телеги и болтающую ногами. Он улыбался в усы и снова отворачивался, не утруждая себя разговорами, отчего мы оба наслаждались тишиной уснувшего леса. Дорога вокруг была окружена высокими деревьями. Казалось, их верхушки взмывали вверх, будто пытались прикоснуться верхними лапами к самому небосводу. Черные стволы яркими мокрыми пятнами выделялись на фоне белоснежного зимнего одеяния, подступая к самой кромке тракта. Тянулись темной живой изгородью, созданной самой природой. Зима в этом году выдалась холодная да ранняя, с обильными снегопадами и трескучим морозом. Когда где-то закричала птица, я повернула голову на звук, но разглядеть что-либо среди густого леса было невозможно. С затянутого облаками неба начали падать снежинки. Я вытянула руку и принялась ловить пушистые хлопья с замысловатым узором. Они ложились на мою рукавицу, и я сдерживала дыхание, боясь его теплом растопить невероятно красивые морозные паутинки. Разглядывала их, любуясь, а когда они все-таки исчезали, растворившись в переплетении нити рукавицы, ловила новые. Дед Радим, оглянувшись, снова посмотрел на меня и усмехнулся моей детской забаве. Я повернула к нему лицо и, встретившись взглядом с его светлыми глазами, улыбнулась. «Поправь платок», — велел он, — «а то, не ровен час, застудишься, ягоза». Я кивнула и ловко пробежалась пальцами по покрытой серым шерстяным платком голове. Затем, оставив затею с ловлей снега, оглядела свое платье, оправив складки. Но вот дорога повернула влево, и лес, расступившись, открыл взору широкое белое поле и дома вдалеке, а за ними серую ленту реки. Спустя время, миновав поле с темным силуэтом пугала, печально раскинувшего в стороны руки и забытого еще с осени, мы въехали в деревню. Дома вокруг топились, и в небо вздымались столбы дыма. Я увидела тетку Миру, тащившую от колодца ведра полные воды, махнула ей рукой. Она тепло улыбнулась в ответ и пошла дальше. И хотя в такой мороз многие предпочитали сидеть в домах, во дворах царило необычное оживление. Казалось, почти все жители нашей деревеньки высыпали на улицу. Голдящие девки были разодеты в лучшие наряды. Они стайками мелькали у изгороди, смеясь и шутя. А вся детвора собралась во дворе отцовского дома. Они с любопытством заглядывали в окна и лезли друг к другу на спины, чтобы разглядеть то, что происходило внутри. Я откровенно удивилась, но потом припомнила, что на днях должен был прибыть жених моей сестры. Скорее всего, именно это и произошло за те два дня, пока мы с дедом Радимом отсутствовали. Впрочем, ни я, ни сестрица, да и никто в нашей семье, за исключением отца, не видел этого самого жениха раньше. Просто в один прекрасный день отец, вернувшись с торгов, прямо заявил сестре, что скоро она выходит замуж. Что он, дескать, нашел ей подходящего жениха, и свадьба уже дело решенное, и что скоро жених приедет со сватами и подарками. Да только выглядел при этом отец так, словно был и не рад этому сватовству. А слова его о том, какой богатый будет муж у Айге, звучали как-то неискренне, будто бы отец и сам был не рад этому союзу. На все расспросы младшей дочери о том, каков ее жених, да сколько ему лет, отец молчал или говорил кратко. «Время придет, сама увидишь и узнаешь». И Айге ждала. Молчала и надеялась на счастье, что жених будет хорош собой да богат. Да что влюбится она в него без памяти, ведь иначе-то и быть не должно. Ей, Айге, не может не повезти. Она ведь первая красавица в нашей деревне. Да и какой там в нашей? Когда из соседних поселений парни бегали в нашу деревушку на посиделке, только чтобы поглазеть на ее красу. И вот, по всей видимости, долгожданный день наступил. Оттого-то и царил такой переполох в нашем поселении. Да что уж говорить, я сама была не прочь хоть одним глазком поглядеть на будущего мужа любимой сестры. Ощущая растущее нетерпение, едва дождалась, когда телега остановится. Мы медленно въехали во двор, мимо распахнутых настежь ворот. Спрыгнув с телеги, я первым делом помогла Радиму распрячь лошадь и отвела ее в хлев, где собственноручно почистила и накормила. И лишь только после отправилась в дом, по пути заметив, что у берега стоят два больших длинных военных корабля. Ладьи были чужими, непривычными глазу, отчего я невольно остановилась и некоторое время молча рассматривала палубу. Да толстые стволы мачт со спущенными парусами и искусно вырезанные фигуры дивных животных, грозно взиравшие на чужой берег. Чужой корабль, чужая земля. В груди сжалось сердце, когда вдруг поняла, что Айге скоро увезут далеко-далеко, и вряд ли нам еще доведется свидеться с сестрицей. Но почему отец отдает ее за чужака, когда и в наших землях хватает зажиточных женихов? Отчего-то на душе стало тоскливо. Я вздохнула и пошла дальше. Отцовские слуги уже разгружали телегу. Дед сидел в сторонке на лавке и отдыхал. Я подошла к нему и присела рядом. На улице было морозно, но я не торопилась войти под крышу родного дома. Во дворе сновали незнакомые люди. Вооруженные мужчины, все как на подбор, высокие и рослые. Они бросали на нас с дедом Радимом любопытные взгляды, но не приближались, разговаривая на своем, лающем языке. Когда неожиданно из дверей дома вышел отец. Он оглядел двор, и его взгляд остановился на мне. Сдвинув брови, словно был чем-то недоволен, он неспешным шагом приблизился и встал рядом. «Чего расселась?» — произнес он довольно грубо. «Иди, тетке, помогай на кухне. Видишь, сколько гостей у нас?» Я поднялась и прошла в дом, услышав за спиной тяжелый вздох деда. Радим всегда жалел меня, незаконно рожденную дочь рабыни. Он не был мне родным дедом, но всегда относился так, словно я была ему внучкой. Не знаю, о чем заговорили Радим и отец после того, как я переступила порог, но могла лишь догадываться, как примется распекать молчан деда за то, что забрал меня с собой в город без его отцовского на то позволения. Оказавшись внутри, я поспешила в кухню, еще с порога чувствуя пьянящий аромат свежеиспеченного хлеба. Моя тетка, тощая высокая женщина по имени Анесса, сновала у очага, подгоняя нерадивых слуг, кого окриком, кого подзатыльником. Увидев меня, она нахмурилась. «Явилась?» — сердито проговорила она, вытерев руки об передник и приблизившись ко мне. Я опустила глаза. Анесса была строга, но, несмотря на кажущуюся грубость, в глубине ее сердца скрывалась добрая женщина. Правда, сегодня ее пронзительные серые глаза, цвета грозового неба, холодно поблескивали из-под густых бровей. Она уперла руки в бока и грозно посмотрела на меня. «И кто это, интересно, мне? Давал тебе позволение покидать без моего ведома дом?» — спросила она. «Знала, что гости со дня на день приедут, и все же с Радимом в город подалась, лентяйка». Я вздохнула. Что-то говорить и спорить было просто бесполезно. Из своего опыта я уже знала, что лучше просто выслушать все нарекания, спокойно и смиренно опустив глаза, чем пытаться что-то объяснить. Анесса, конечно же, прекрасно знала, что ездила я в город с Радимом не просто веселье ради, а повидать старшего брата, который не так давно поступил на службу к князю в его дружину. Но ее злило прежде всего то, что я уехала, не спросив ее разрешения. Мне хоть и вольной, но все-таки дочери рабыни, нельзя было покидать дом без видимой причины. А по приезде гостей тут явно не хватало рабочих рук, чем и был вызван понятный гнев тетки. Когда она закончила отчитывать меня, то перевела дыхание и уже более спокойным голосом велела идти месить тесто. Я кивнула и, продолжая хранить молчание, поспешила исполнить ее поручение. Анесса перекинулась на какого-то слугу, принесшего на кухню ощипанных кур. И я с облегчением услышала, как она распекает нерадивого за плохо проделанную работу, тыча ему в лицо остатками перьев на одну из куриц. Пока я занималась тестом, мимо сновали слуги. Я повязала голову легким платком, чтобы волосы не лезли в глаза. Свой, шерстяной, положила на лавку рядом. Тесто липло к рукам, я добавила немного муки, когда на кухню вбежала моя сестра, Айге. Она была младше меня на 2 года. Высокая, статная, красивая девушка, 17 лет, с круглым лицом и большими синими глазами. Не девка, а ясный летний день. Такая и глаз порадует, и сердце согреет. Увидев меня, сестрица подошла и встала рядом, молча наблюдая, как я ловко справляюсь с тестом. Когда я закончила и вымыла руки, оставив его подходить в тепле, накрытое полотенцем, Айге, наконец, нарушила молчание. Посмотрев на меня взволнованным взглядом, она внезапно взяла меня за руку и потащила за собой. «Да что случилось?» — спросила я. Странный блеск в ее глазах насторожил меня не на шутку. «Она что, собралась плакать?» «Поговорить надо», — сказала сестрица и шмыгнула носом. «Ну, коли надо», — только и успела ответить. Мы вышли из кухни и прошли в маленькую комнату, которую Айге делила со своей родной младшей сестрой. Сейчас комната оказалась пустая. Мы уселись на лавку, и Айге разрыдалась прямо у меня на плече. Я удивленно взглянула на нее, а потом неловко обняла. Я уже и без слов поняла, что произошло. Скорее всего, моей сестре совсем не пришелся по душе жених, найденный отцом. Но я молчала, выжидая, пока она выплачется и расскажет все сама, представив себе при этом, что Анесса, вероятно, скоро меня хватится и опять будет отчитывать за произвольный уход. Но оставить сейчас Айге не могла. Она все плакала и плакала. А я сидела да гладила ее по волосам, жалея, что не могу ничем помочь, кроме как выслушать и понять. Когда Айге, наконец, немного успокоилась, я вытерла ее лицо фартуком, сказав: «Ну, говори уже, что приключилось?» «Я не знаю, что мне делать», — сказала сестра, всхлипывая. У нее обычно был звонкий голос, но сейчас Айге говорила глухо и с хрипотцой. «Что случилось?» — повторила я. «Я видела этого человека, которого отец выбрал мне в мужья». Айге снова заплакала. «Сестрица, дорогая, он просто ужасен! Я никогда не смогу жить с ним. Я не хочу за него». «Чем же он так тебе не понравился?» Удивилась я, погладив сестру по густым волосам, заплетенным в 2 толстые косы, спадающие ей на грудь. «Он совсем седой, и лицо у него в шрамах», — проговорила сквозь слезы Айге. «Он старый и уродливый». Услышав такое, я невольно нахмурилась. Совсем не похоже было на отца, чтобы он отдал свою любимицу за подобного человека. Как бы ни был знатен жених, не думаю, что Молчан пошел бы на такое даже ради выгоды. Все знали, как он любит свою прекрасную Айге и просто души в ней не чает, ведь она и характером, и добрым нравом, ласковым голосом и лицом так походила на его любимую покойную жену. И тут такое... Я не верила своим ушам. «Возможно, ты ошиблась?» — спросила я. «Может, ты приняла за своего жениха просто не того человека?» Айге разрыдалась еще сильнее. «Нет, все верно», — ответила она. «Отец сам представил меня ему. О, сестрица, я в таком отчаянии. К тому же он сказал, что свадьбу намерен сыграть в своем доме и приехал сюда лишь для того, чтобы забрать меня. А отец и слова против не сказал, только кивнул согласно». Я обняла сестру, и она прижалась к моему плечу, все еще вздрагивая от рыданий. «Ну перестань, Наконец, спустя какое-то время, сказала я и отстранила Айги от себя. «Пойди поговори с отцом. Может, он еще передумает?» «Не передумает». Айги вытерла лицо ладонями. «Я уже пробовала, ходила, а он только сказал, что все уже решено. Завтра он отдаст меня этому страшному чужаку, и я покину родной дом. Нет, я просто не переживу этого». Она снова зарыдала. Я встала и посмотрела на Айге. Сестра легла на застеленную лавку, лицом вниз, тихо всхлипывая в одеяло. Что я могла сделать? Чем помочь? Я не знала, и от этого мне становилось как-то не по себе. Я посидела с ней, пока она не успокоилась, и только потом вышла из комнатки, осторожно прикрыв за собой дверь, оставив ее лежать одну, бездумно глядя в потолок. Вернувшись в кухню, встретилась глазами с тетей. Но, к моему удивлению, она ничего не сказала про мое отсутствие, вероятно, решив, что Айге я была больше нужна, чем здесь. Но головой неодобрительно покачала, оставаясь самой собой. Она не могла упустить возможности упрекнуть меня хотя бы такой малостью, зная, что я все вижу и понимаю. Но не ругалась, и то дело. Мысленно выдохнув с облегчением, я подошла проверить тесто. Оно уже совсем поднялось, выползая наружу и приподняв накрывавшую его ткань. Я перенесла тесто на стол и, еще раз хорошенько вымесив, снова поставила в тепло. Затем занялась потрошением кур и их жаркой. И, как всегда бывает за спорой работой, время до ужина пролетело незаметно. Я готовила, мыла, нарезала, пекла. После работы на кухне меня определили подносить пиво приехавшим воинам. К тому времени большой обеденный зал был заполнен гостями. Я едва успела умыться и сменить одежду, а затем поспешила в зал. Все это время меня не оставляли мысли о сестре и странный интерес, вызванный ее словами о таинственном северянине. Я хотела взглянуть на человека, который так напугал мою сестру, на ее будущего мужа, которому наш отец отдает свою любимицу, красавицу-дочь, гордость его сердца. Заставленный длинными столами, уставленный блюдами, зал оживленно гудел множеством голосов, что было так непривычно для моего слуха. Обычно тут ели только отец, сестра с теткой, да несколько человек из отцовской немногочисленной дружины. Теперь же здесь было полным-полно незнакомых мужчин, сильных, опасных даже на вид. Северян у нас не особо жаловали, хотя никогда не отказывались торговать с ними, если те приезжали не как воины-захватчики, а как торговцы с миром и товарами. Нашу деревеньку беда прежде обходила стороной, но я была наслышана от знающих людей, какими бывают эти гости. Оттого и веры им особой не было в наших краях. Окинув быстрым взглядом присутствующих, успела заметить возле отца нашего соседа, купца по имени Жадан. Меня передернуло, когда наши взгляды встретились. Купец улыбнулся и подозвал меня рукой, веля подойти. Я подхватила кувшин с пивом и нехотя приблизилась. Всегда не любила этого человека. Возможно, из-за его маленьких скользких глаз, которыми он при каждой встрече, казалось, раздевал меня догола. Или за то, что всегда старался ущипнуть или ненароком прикоснуться ко мне своими толстыми пальцами, усыпанными золотыми перстнями. Жадан казался мне скользким, как червь, и был похож на толстую лягушку, что ничуть не красило его в моих глазах. Подавив в себе брезгливость, я налила пиво в его протянутую ко мне чашу и изобразила самую радушную улыбку. Мой отец, сидевший рядом, одобрительно кивнул, глядя на меня, а потом обменялся с купцом странным взглядом, от которого все мое существо охватило странное предчувствие беды. Я бросила взгляд на сидящую подле отца, бледную, словно смерть, Айге, когда внезапно в зале наступила тишина. Сестра отвела взгляд, став белее полотна, и повернулась к двери. Я невольно проследила за ее взглядом и застыла в удивлении, глядя на человека, вошедшего в зал. взглянула и застыла от того, что впервые в жизни видела такого огромного воина. Ему потребовалось пригнуться, чтобы пройти в дверь. А когда мужчина распрямил спину, показалось, что он заполнил собой все помещение. Настолько огромным он был. Северянин оказался невероятно высоким, с широкими плечами, на которых лежала медвежья шкура, с сильными руками на дорогом широком поясе, украшенном вышивкой да оберегами. Дорогая туника обтягивала мощную грудь и спадала до колен. Высокие сапоги подчеркивали длинные мускулистые ноги. Я подняла взгляд на его лицо, и тут почти сразу поняла, отчего он показался сестрице таким старым. У мужчины были совсем седые волосы. Длинные, спадающие ниже плеч, они были перехвачены черным кожаным шнуром. А вот короткая борода и усы были едва тронуты сединой, что создавало яркий контраст с волосами. Через все лицо пробегал шрам, уродуя его черты. Но меня более всего зацепили глаза чужака. Голубые, пронзительные, словно река, скованная льдами, в самую суровую из зим. И глаза эти были такими спокойными, что я невольно залюбовалась их чистым цветом. И внезапно вспомнила, как звали северянина. Хаген Молчаливый. Странно, но мне он старым не показался, да и страшным тоже. Ему явно было за 30, но, по моему мнению, это был вполне подходящий возраст для мужчины, хотя обычно к таким годам они все оказывались уже женатыми и имевшими с полдюжины сопливых ребятишек. За спиной чужака возникло несколько северян. Некоторых из них я видела ранее во дворе перед домом. Все как на подбор крупные, плечистые, жилистые, наверняка лучшие из его людей. Оглядев присутствующих, воин посмотрел на моего отца, потом на свою невесту, сидящую с белым, бескровным лицом и старательно не глядящую в его сторону, и шагнул по направлению к ним, на ходу снимая с пояса тяжелый меч и короткий топор с рукоятью, украшенный серебряной вязью. Все это он, не глядя, сложил на столе в углу, добавив к оружию два длинных ножа. Его люди повторили все за своим предводителем и сели за отведенный для них стол, совершенно безоружные, чтобы доказать чистоту своих дружеских намерений. Я отошла, пропустив воина мимо себя, невольно заметив, что ростом он был выше меня на две головы, а может даже и больше, хотя и сама была не маленького роста. Едва взглянув на меня, Хаген сел за стол на почетное место рядом с отцом, хозяином дома. Голоса зазвучали вновь, наполняя зал гомоном и весельем. Я подошла к гостю и наполнила его чашу, ощущая, как невольно подрагивают руки от волнения. Северянин поднял взгляд и, к моему удивлению, посмотрел мне в глаза. Меня словно окатило холодной волной от пронзительной глубины его взора. Я замешкалась, и Жадан, воспользовавшись моментом, не преминул ущипнуть меня чуть пониже спины. Находясь словно в замешательстве, я оглянулась на купца, едва сдержавшись, чтобы не выплеснуть на него остатки пива из кувшина, который судорожно сжала в руках. Ох, видят боги, как же мне хотелось сделать именно так. От прикосновения купца внутри поднялась волна тошноты и отторжения. А Жадан, знай себе, улыбается и глядит масляно, будто кот, который добрался до крынки со сметаной и вот-вот запустит в нее свою лапу. «Иди уже», — махнул на меня рукой отец. Я поклонилась и поспешно удалилась прочь от стола, краснея от негодования и стыда. Весь оставшийся вечер ходила между столами, следя за тем, чтобы ни у кого из наших гостей не были пустыми кружки, и старалась как можно реже приближаться к Жадану, но даже когда подходила, то становилась так, чтобы он не смог незаметно прикоснуться ко мне. Все это время я следила за своей сестрой. Весь ужин она просидела бледная и отрешенная, почти не ела и не разговаривала. Я заметила, что она даже боится посмотреть на своего жениха, который, в свою очередь, разглядывал Айге не без интереса. Моя сестра была очень красивой девушкой. Изящная и хрупкая, с тонкой талией и стройным станом, похожая на молодую березу. Я же красавицей никогда не была, и всем, чем могла похвастать, это толстой косой да умелыми руками. У меня были темные волосы, карие глаза, высокий рост, сильные ноги да руки. А все потому, что с самого детства я работала и работала много. Тетка мне покоя не давала, не щадила, как Айге. Да и кто станет беречь дочь рабыни? Вздохнув, я отставила кувшин и стала убирать опустевшие блюда. Быстро снесла их на кухню, где тетка тут же нагрузила меня жареными курами и отправила назад. Пиршество длилось до полуночи. Потом все постепенно стали покидать зал. Первой ушла Айге. Следом за ней стали расходиться дружинники. Когда я и еще несколько женщин остались убирать со столов, из гостей остался только Жадан, сидевший подле отца и о чем-то с ним тихо ведущий беседу. Я возилась с мокрой тряпкой, протирая один из столов, когда Молчан подозвал меня к себе. Я нехотя приблизилась, стараясь находиться вне пределов досягаемости шаловливых рук купца. Мужчины смотрели на меня как-то торжественно, словно сейчас хотели сказать мне нечто такое, что в один миг могло и должно было, по их разумению, осчастливить меня. Мое сердце беспокойно застучало, когда отец заговорил. «Вот что, дочка», — начал он. «Ты уже давно знаешь моего доброго друга Жадана. Он самый богатый и уважаемый купец на много миль в округе». Он выдержал паузу и продолжил. «Так вот, он сегодня через меня просил позволения заслать на неделю к тебе сватов. Как ты на это посмотришь?» Я побледнела и стала, наверное, лицом похожа на бедную Айге, а сердце пропустило удар. Неловко покачнувшись, увидела улыбку, расплывающуюся по лоснящемуся лицу Жадана. Его масляные глазки пробежались по моему телу, и я почувствовала приступ тошноты, только представив себе, как эти толстые пальцы прикасаются ко мне. «Нет». Выдохнула хрипло. Брови отца взлетели вверх. На его лице отразилась целая буря эмоций. Не ожидал он от всегда покорной дочери такого ответа. «Что?» Удивился Молчан, словно я только сама и мечтала прежде стать женой купца, а теперь вдруг капризно заупрямилась. Он выглядел искренне раздосадованным. «Никогда», — твердо сказала я. Лицо Молчана вмиг покрылось красными пятнами. Он всегда становился таким, когда начинал злиться. И обычно я боялась его в таком состоянии. Но только не теперь, когда решалась моя судьба. Я не собиралась позволить ему отдать меня этому жирному Борову на утеху. Только не ему. Но как же порадовала исчезнувшая улыбка Жадана. Его глазки вспыхнули от злости. Но было заметно, что он не особо огорчился, видимо, полагая, что отец сможет заставить меня сделать так, как надо. «Да ты понимаешь, от кого отказываешься?» — взревел отец. Я молчала, глядя ему в глаза, полная решимости стоять на своем. «Жадан самый желанный и самый богатый купец в округе. А ты хоть и дочь моя, но незаконно рожденная. Он оказывает тебе честь, предлагая стать его женой. Многие ли до него делали это?» — проревел отец. Он стал совсем красный. Незаметно для меня помещение как-то быстро опустело. Служанок словно ветром сдуло при виде взбешенного хозяина. Я прекрасно понимал их, мечтая тоже оказаться сейчас подальше от своего отца. Да только он меня не отпустит, пока не получит свое. Я подняла голову еще выше. Отец вскочил и подошел ко мне вплотную. Жадан все это время сидел и наблюдал за происходящим, уверенный в том, что я все равно соглашусь. Ведь я прослыла послушной дочерью, во всем и всегда повинующейся отцу. Судорожно сжав в пальцах несчастную тряпку, я стояла перед молчаном и с вызовом смотрела ему в глаза. «Не пойду за него», — заставила себя произнести слова, когда отец, замахнувшись, силой ударил меня по лицу. Моя голова метнулась назад, щеку обожгло огнем, и я почувствовала, как из разбитой губы потекла кровь. «Ну-ну, полно!» Жадан вскочил и перехватил руку молчана, занесенную для следующего удара. Я усмехнулась и с вызовом посмотрела на обоих. «Уходи», — бросил отец. «Дело уже решенное. После отъезда Айге Жадан пришлет сватов, и ты пойдешь за него. Это мое последнее слово. А будешь упрямиться...» Его глаза опасно сверкнули, обещая мне жестокую расправу. Я швырнула тряпку к ногам отца и выскочила из зала. На глаза набежали слезы. «Вот значит, как подумала я, все равно отдашь меня этой жирной свинье. Интересно, что такого предложил за меня купец, что мой отец просто жаждет отдать за него свою нелюбимую дочь? Деньги? Корабль? Сколько я стою? Даже стало любопытно и обидно до слез. Вот только они не помогут. Отец меня никогда не любил и не выделял среди своих детей. Если уж Айге отдает, то мне и подавно не стоит ждать от него понимания и милости. Продаст. Как пить дать продаст». Вернувшись в кухню, под пристальными взглядами слуг и тетки, руководившей уборкой, взяла в руки теплый тулуп и, набросив его на плечи, вышла во двор. Моим первым побуждением было бежать к деду Радиму, но потом я подумала, что старик уже, наверное, спит, и не решилась его будить. Бесцельно шагая по заснеженному двору, я думала о том, как странно распорядилась судьба с детьми молчана. Его сын покинул дом, предпочтя жизни у отца службу у князя. Свою любимую дочь-красавицу Айге отец продает северянам. А меня, значит, на заклание Жадана. «Нет», — подумала я, — «так не пойдет». Я метнулась в сарай, расположенный недалеко от дома, отыскала там лыжи, когда-то сделанные для меня братом, и, всунув в них ноги, побежала в направлении леса. Некоторое время тропа шла вдоль реки, потом резко сворачивала направо и поднималась вверх. Я знала ее наизусть и, наверное, могла пройти по ней с закрытыми глазами в самую лютую темную ночь. Ноги несли меня по проторенной тропинке, по которой хаживала не раз. Через некоторое время я оказалась на широкой опушке. Села на поваленное бревно, поспешно стряхнув с него немного снега, а потом крикнула в темноту: «Космач!» Голос прорезал странную тишину, нарушаемую только потрескиванием мороза, да легким кружением снежинок, падающих с темного неба. Ждать пришлось недолго. Вскоре на опушку выскочило что-то огромное и лохматое и со всех ног припустило в мою сторону. Я вскочила на ноги, и волк бросился на меня, повалив в сугроб и яростно вылизывая мое лицо горячим шершавым языком. Я рассмеялась и прижалась щекой к густому меху, морщась от звериного духа. Когда волк, наконец, перестал меня умывать, поднялась, отряхивая с тулупа снег и вытирая рукавом лицо. «Космач, как поживаешь?» — спросила тихо, опустившись перед ним на корточки и поглаживая густой мех, зарываясь в него пальцами. Когда-то, несколько лет назад, мне подарил его щенком дед Радим на мой день рождения. А он его, в свою очередь, из лесу принес, где нашел подле мертвой матери волчицы. Дед мой никогда не губил зазря зверей, и этого пожалел, даже зная, что вырастет из него матерый хищник. А отцу, помнится, сказал, что щенок это, иначе Молчан велел бы утопить Горемычного. Волков в деревне не любили. Уж шибко часто они морозными зимами скот резали. Просто спасу не было. Я помню, как сама воспитывала щенка, как кормила несмышленыша с рук, поила молоком, выхаживала. Подрастая, Космач стал мне настоящим другом. Он знал только мои руки и подпускал к себе разве только еще деда Родима и Айге. Но гладить себя не позволял даже им. А потом мой отец велел мне прогнать волка со двора, боясь, что он вскоре начнет давить кур. Я не соглашалась с этим, но тогда Молчан решил взять все в свои руки. Однажды днем он и еще несколько человек из его дружины прогнали Космача, закидав его камнями и палками со двора. Отец сказал мне, что если еще раз увидит зверя на территории своих владений, то прикажет своим людям избавиться от него. Вот так и получилось, что Космач стал жить в лесу, но я и дед постоянно приходили к нему, кормили. Волк, словно понимая, какая опасность ему грозит, никогда больше не подходил к деревне. С тех пор минуло 2 года. И вот сейчас, сидя на снегу рядом со своим, наверное, единственным другом, я думала о том, что будет дальше. Как поступить мне и как жить? То, что за Жадана я не пойду, пусть меня даже жгут каленым железом, я знала твердо. Завтра уезжает Айге, и я останусь совсем одна. Дед Родим мне не поможет. Отец давно перестал считаться с мнением отца своей покойной жены. А значит, надо было что-то предпринимать самой. Я задумчиво погрузила руку в мех волка. Он приятно грел руки, и хотя на улице стоял мороз, я, кажется, даже не чувствовала его. Мне было жарко от мыслей, которые заполнили мою голову. Эти мысли были бунтарскими, совсем не похожими на те, что должны занимать голову молодой девушки на выданье. Отец в чем-то по-своему был прав. Ко мне мало кто сватался, но не потому, что я не нравилась. Я не хотела вот так выходить замуж, лишь бы уйти из дому. И все еще наивно полагала в свои 19 лет, что для соединения двух сердец нужна любовь. Айге полагала так же. «Как же мы обе ошибались?» — подумала я горько. «Оказалось, что замужество надо только, чтобы ваш отец приобрел выгоду через брак своих дочерей, отдавая их на заклание неугодным их сердцу мужчинам. Хотя, думаю, для Айге Молчан все-таки постарался больше, чем для меня. Я вспомнила жениха сестры и внезапно подумала, что если бы отец меня отдавал ему, стала бы я так упрямиться, как сделала это, узнав, что ко мне собирается свататься Жадан. Невольно вспомнила его плечи широкие, да глаза холодные, как тот север, откуда приплыл чужак. Добрый он будет муж. Вот сама не знаю, а сердцем чувствую, что такой не обидит. А если сделает своей женой, то за ним, как за стеной каменной, будет та, которая повезет. А глупая Ге не разглядела свое счастье. Статный да ладный муж против Жадана. Ох, никому не пожелаю такого счастья, как отец отвесил мне на весах жизни. Отчего-то внутри стало горько, словно я хлебнула пропавшего пива. И ночь стала еще морознее, и снег, падая с неба, уже не ложился мягкими хлопьями на плечи, а колол иглами кожу на лице, причиняя боль. Я еще немного посидела на дереве рядом с Космачом, а затем надела лыжи и поспешила обратно в деревню. Волк провел меня до кромки леса, где мы и простились, когда он, рыкнув мне на прощание, скрылся среди деревьев, а я продолжила свой бег вниз. Бежалась легко. Наверное, потому, что я уже знала, что буду делать дальше. В ту ночь нам с Айге не спалось. Я пришла в ее комнату и заговорила первой, устав слушать всхлипы сестрицы. «Не плачь, ну не плачь. Ты же мне сердце рвешь. А хуже еще от того, что бессильна я помочь тебе. — сказала тихо, слушая, как сестра прячет слезы в подушку. «Отца проси. Только он что-то изменить может». «Отец уже все решил. Этот северянин ему жизнь спас, а расплачиваться мне», — выдохнула Айге. «Как так спас?» — удивилась невольно, забыв на миг даже о ненавистном Жадане. «Почему нам не сказал?» «А что мы ему, девки, чтобы с нами разговоры вести такие?» Айге повернулась ко мне и смахнула слезы, от которых ее лицо казалось совсем мокрым. «Не реви, по делу говори», — попросила я. «А что я могу сказать, когда сама ничего толком не знаю? Слышать слышала, что отец возвращался с торгов, да на северян попал. Чуть корабль его не потопили, а самого не погубили. А тут этот...» Она замолчала и всхлипнула. «Вот и пообещал он ему все, что только тот пожелает. А ему что? У него добра всякого хватает. Вот и пожелал он дочь. Меня». «А как прознал, что у отца дочки есть?» Я взглянула на Айге. Спросил знать. Я отвела глаза. Вот и ответ, отчего отец такой непоколебимый. И, конечно же, северянин забрал лучшую из дочерей Молчана. На меня он и не взглянул бы. Кто я против Айге? Что ему моя коса против ее красоты? Ох, как не хочется мне за этого человека идти. Снова заплакала сестрица. Я, не выдержав, села подле нее и обняла, укачивая в руках, будто дитя малое. «Почему, Дана? Почему я?» Тот же вопрос я себе задавала, вспоминая жадный взгляд купца и содрогаясь от отвращения при одной лишь мысли, что коснется меня и сделает своей. Хотела об этом рассказать Айге, да сестра не слушала, поглощенная собственным горем, пока я, ее укачивая по голове, гладила, да сны призывала яркие. Так и просидела с ней до утра, пока не уснула на первой зорьке. Да долго поспать не довелось.